Глава вторая. В городке Холтон-Миллс, штат Нью-Гэмпшир, где мы жили в ту пору, совать нос в чужие дела считалось нормой. Не пострижешь вовремя газон или покрасишь дом в любой цвет, кроме белого, люди все замечали. В лицо, может, ничего и не говорили, но за спиной шушукались. Маме же хотелось одного, чтобы ее оставили в покое. Раньше ей нравилось быть в центре внимания, когда следят за каждым шагом и ловят взгляды, но сейчас она мечтала сделаться невидимой, ну или просто очень малозаметной. Наш дом стоит в конце улицы. По мнению мамы, это главное его достоинство. Дальше начиналось поле, за ним лес. Машин почти не было, если только кто заблудится и едет обратно. Помимо клянчивших средства для африканских приютов, редких проповедников и сборщиков подписей, к нам никто не приходил. А мама тому и рада. Так было не всегда. Раньше мы принимали гостей и ездили к ним сами, а сейчас у мамы осталась одна подруга, Эвелин, да и та почти не заглядывает. Мама познакомилась с Эвелин вскоре после развода с папой, когда решила устроить у нас дома клуб детского творчества. Сейчас и не верится, что мама на такое была способна, но тогда она дала объявление в газету и подготовила флаеры. Предполагалось, что к нам станут приводить детей, она учила бы их танцевать. После танцев задумывалось угощение. Если набрать клиентов, обычную работу можно было бы не искать, тем более, что ей не хотелось. Как мама носилась со своим клубом. Подобрала музыку, достала яркие шарфы, ленты и все прочее, с чем еще можно танцевать. Нашила небольшие маты, убрала из гостиной мебель, которой и без того почти не было, купила ковер. Его, похоже, кто-то заказал для своей гостиной, да так и не оплатил. В то время я был еще совсем мал, но день открытия клуба помню. Мама зажгла свечи, заранее испекла печенье цельнозерновое на меду вместо сахара. Я танцевать не желал, поэтому мама поручила мне ставить пластинки, следить за малышней, пока она занимается со старшими, а затем подать печенье. Мы устроили генеральную репетицию, мама показала мне, что делать, и напомнила. Если малыши попросятся в туалет, я должен помогать, ну, штанишки им застегивать, когда закончат. Настал час открытия клуба. Никого не привезли. Время шло, но никто так и не появлялся. Где-то через полчаса женщина привезла мальчика в инвалидной коляске. Это и были Эвелин с сыном Барри. Выглядел Барри моим ровесником, но почти не говорил, лишь ни с того ни с сего издавал странные звуки. А еще хватался за голову, что было очень нелегко, ведь его голова и руки дергались в разном ритме и шумно всхлипывал. Казалось, он смотрит никому недоступное кино, а там то уморительная сцена, то гибнет его любимый герой. Эвелин, видно, считала, что танцы в клубе детского творчества будут полезны Барри, но, по-моему, в его движениях и без танцев творчества хватало. Нет, мама очень старалась. С помощью Эвелин она вытащила Барри из кресла, поставила свою любимую пластинку, саундтрек «Парням и куколкам», и показала, как танцевать под песню «Luck be a lady tonight». Мама очень хвалила Эвелин, а вот у Барри с движениями под музыку явно возникла проблема. Мамин клуб так и не заработал, зато у нее появилась подруга. Эвелин частенько привозила Барри к нам в огромной коляске и оставляла на заднем крыльце. Мама угощала ее кофе, а меня отправляла развлекать гостя. Эвелин курила и трещала без умолку, мама слушала. Из гостиной то и дело доносились фразы вроде «долги по алиментам», «бежит от ответственности», «мой крест» или «никчемный лентяй». Так говорила не мама, а ее новообретенная подруга. Впрочем, я быстро выключал их разговоры. Развлечь, да что там, просто заинтересовать Барри оказалось почти невыполнимой задачей. Однажды, заскучав, я попробовал разговаривать с ним на выдуманном языке, бессмысленных звуков, похожих на его собственную речь. Устроился перед коляской, болтал, оживленно жестикулируя, точно рассказывал замысловатую историю. Барри заинтересовался, по крайней мере, реагировал живее, чем прежде. Вопил и дико махал руками. На крики выбежали мама и Эвелин. «Что случилось?» — спросила Эвелин таким тоном, что я сразу понял, дело плохо. Она бросилась к Барри и пригладила ему волосы. «Почему твой сын так издевается над Барри? Как ты ему позволяешь? Я-то надеялась, что хоть ты нас понимаешь». Эвелин схватила свои сигареты и принялась собирать вещи Барри. «Они просто играют», — возразила мама. «Ничего страшного, Генри мальчик добрый». Эвелин с Барри уже спешили прочь. «С тех пор мы с ними почти не встречаемся. По мне невелика потеря, но маме плохо без друзей. После Эвелина она ни с кем не сблизилась». Однажды мой одноклассник Райан пригласил меня к себе с ночевкой. Его семья только переехала в Холтон-Миллс и еще не записала нас с мамой в изгои, вот я и согласился. Когда отец Райана приехал за мной, я уже ждал его со сменой белья и зубной щеткой в пакете из супермаркета. «Наверное, мне нужно представиться твоим родителям», — сказал отец Райана, когда я собрался сесть в машину, чтобы не волновались. «Я с мамой живу, и она знает про ночевку». «Тогда просто поздороваюсь», — отозвался он. Не знаю, о чем они говорили, но, вернувшись к машине, отец Райана смотрел на меня с жалостью. «Приезжай к нам, когда захочешь», — сказал он, — «но я у Райана больше не был». В общем, привезти Фрэнка домой было великим событием. По-моему, он стал первым гостем за весь год, а то и за два. «Заранее извиняюсь за беспорядок», — проговорила мама, когда автомобиль свернул на подъездную дорожку. «Мы были заняты». Я удивленно на нее взглянул. «Заняты? Интересно, чем?» Мама открыла дверь. Хомяк Джо носился в своем колесе. На кухонном столе валялась газета с позапрошлой недели. Мебель пестрела стикерами, на которых фломастером написали испанские слова. «Стол», «стул», «вода», «мусор». То лето мама собиралась посвятить цимбалам и испанскому. Нужно же нам чем-то занять свободное время. Еще в июне она взяла в библиотеке аудиокурс для туристов и начала ставить кассеты. «Где находится туалет? Сколько стоит гостиница?» «Нам это зачем?» — спросил я. Хотелось, чтобы мама включала радио, обычную музыку. В испаноязычную страну мы не собирались. Дважды за лето в супермаркет выехать — уже достижение. «Никто не знает, что случится завтра», — отвечала она. «Видимо, жизнь действительно может совершать самые неожиданные повороты. Не обязательно искать приключения, порой приключения находят тебя сами. На нашей кухне с веселыми желтыми стенами и единственной работающей лампочкой жил прошлогодний керамический зверек — свинья. Ее травяная щетина давно пожухла». Фрэнк медленно огляделся по сторонам. Он осматривал кухню так, словно не видел ничего особенного ни в 50 с лишним банках томатного супа «Кэмпбелл», выстроенных у стены точно на витрине супермаркета в городе Призраки, ни в столь же внушительных запасах рожков, арахисового масла и изюма. На полу еще виднелись трафаретные следы, воспоминания о танцевальном проекте годичной давности, когда за лето мама вздумала научить меня фокстроту и ту-степу. Мне надлежало наступать на следы, пока она в роли моей партнерши отсчитывала ритм. «Танцевать — это так здорово!» — восторгалась мама. «Весь мир у твоих ног». «У вас очень хорошо», — проговорил Фрэнк, — «уютно. Можно мне сесть за... меза?» «Кофе вам со сливками?» — поинтересовалась мама. «Сахара сколько?» Сама она пила исключительно черный, без сахара. Порой казалось, она лишь на кофе и живет. Суп и лапша покупались в основном для меня. Фрэнк читал передовицу старой газеты. Все молчали, и я заговорил первым. «Что с вашей ногой?» Рана на виске меня тоже интересовала, но я решил не торопиться с вопросами. «Генри, не стану врать», — начал Фрэнк. «Откуда он знает, как меня зовут?» — с удивлением подумал я. «Адель, мне кофе сладкий», — сказал Фрэнк маме. «И, пожалуйста, со сливками». Мама стояла к нам спиной и насыпала кофе. Фрэнк обращался вроде бы ко мне, но смотрел на маму. Я впервые понял, какой ее видят мужчины. «Твоя мама — вылитая Джинджер», — мне так сказала одна девочка, Рэйчел. Она имела в виду героиню сериала «Остров Гиллигана», который показывали по Никелодеону. Дело было в 5-м классе. Мама в кои веки появилась в школе посмотреть спектакль по Рипу Ван Винклю, в котором я играл Рипа. Рэйчел, как мама увидела, так сразу и заявила, что она и есть исполнительница роли Джинджер, а в нашем городке прячется от фанатов и голливудской нервотрепки. Меня тогда так и подмывало соврать, что Рэйчел права. Появилась бы причина, почему мама никуда не выбирается. Любое, самое нелепое объяснение казалось лучше правды. Она мама, более того, моя мама, в старой юбке и доисторических лосинах, но я вдруг понял, почему ее считают симпатичной, даже очень. Прочие матери, которые в 3 часа забирают детей из школы и привозят забытые тетради с домашкой, давно потеряли форму, наверное, много рожали. Именно так получилось с Марджори. Хотя, как любит повторять мама, та женщина моложе ее. Мама сохранила фигуру. Я знал это, ведь однажды она по моей просьбе примерила старые танцевальные костюмы, и все были впору. Теперь мама танцевала лишь на кухне, но ножки танцовщицы никуда не делись. На них сейчас и пялился Фрэнк. «Генри, не стану врать», — снова начал он. Фрэнк говорил медленно, не сводя с мамы глаз. Мама наполняла кофеварку водой. Возможно, она чувствовала его взгляд, поэтому не спешила. Целую минуту казалось, что Фрэнк не у нас на кухне, а далеко-далеко. Он словно смотрел фильм, который показывали на дверце холодильника, хотя там на магнитах висела фотография моего африканского братишки Арака и несколько старых календарей. Взгляд Фрэнка скорее блуждал в открытом космосе, чем по комнате, где я листал новый сборник комиксов, а мама варила кофе. «Я поранил ногу», — продолжил Фрэнк, — «и голову тоже, когда прыгнул со 2-го этажа. Сбежал из больницы, где мне вырезали аппендицит. Та больница тюремная, вот я и сбежал». В объяснение люди пускаются, во-первых, когда ответ на вопрос вызывает затруднение и характеризует их не лучшим образом. Например, спрашиваешь о работе. Человек признается, что работает в Макдональдсе, но прежде долго рассказывает, что на самом деле он актер, или подает документы в медицинскую школу. Во-вторых, когда хотят себя приукрасить. Человек представляется менеджером отдела продаж, а на деле отвечает на телефонные звонки или уговаривает подписаться на газету. Наш гость оказался совсем не таким. «Я сидел в Стинчфилде, в федеральной тюрьме», — сказал он без обиняков. Фрэнк поднял рубашку и показал 3-ю рану, о которой мы и не подозревали. Рана осталась на память об удаленном аппендиксе. Судя по ее виду, оперировали совсем недавно. Мама повернулась к Фрэнку. В одной руке она держала кофейник, в другую — кружку. Аккуратно, тоненькой струйкой налила кофе, поставила на стол сухое молоко и сахар. «Сливок у нас нет», — проговорила она. «Ничего страшного», — ответил Фрэнк. «Так вы сбежали, вас ищет полиция». Я был испуган и возбужден одновременно, потому как чувствовал, что в нашей жизни вот-вот что-то случится. Жуткое или прекрасное, не знал, но не сомневался, грядут перемены. «Да я бы дальше ушел, если б не чертова нога», — продолжал Фрэнк. «Бежать не мог. Кто-то увидел меня и стукнул федералом. Они приближались, я нырнул в магазин и столкнулся с вами. Получается, на стоянке федералы меня потеряли». Фрэнк насыпал в кофе 3 полные ложки сахара. «Очень прошу, позвольте у вас пересидеть», — взмолился он. «Прямо сейчас в Стичфилд возвращаться не хочется. Приземлился я не слишком удачно и кое-что повредил». В одном мама с Фрэнком были полностью солидарны. Встречаться с внешним миром очень и очень непросто. «Беспокоить вас не стану, буду во всем помогать», — пообещал Фрэнк. «Я не смутьян, умышленно в жизни никого не обижал». «Пересидеть у нас можно, если недолго», — ответила мама. «Для меня главное — безопасность Генри». «Со мной ему ничего не грозит», — заверил Фрэнк.